История показывает, что те, кто никогда не думали об индивидуальности, были величайшими благодетелями человеческого рода, и что чем больше люди думают о себе, тем меньше они способны трудиться для других. Одно – бескорыстие, другое – себелюбие, постоянное повторение которого – крайний эгоизм. Он является не от жажды истины или желания добра другим существам, но от чрезмерной черствости сердца, от мысли «я хочу иметь все и не забочусь о других». Так это представляется мне. Я хотел бы видеть в мире больше нравственных людей, похожих на тех великих древних пророков и мудрецов старого времени, которые отдали бы сотню жизней, если бы могли этим принести пользу даже одному маленькому животному. Это была цитата «С вами Виканан». Да, с вами был Славарижик, студент группы Шакти 23, Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайте omyogaclass.com. Там бесплатные интернет-йога-курсы и платная подготовка преподавателей на русском и английском языке.